То-то и есть, что в уме, и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти рожи! — обернулся он вдруг на публику. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг перед другом кривляются, лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Не будь отца убийства, все бы они рассердились и разошлись злые. Зрелищ! Хлеба и зрелищ! Впрочем, ведь и я хорош. Есть у вас вода или нет? Дайте напиться, Христа ради! Схватил он вдруг себя за голову. Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал. — Он болен! Не верьте ему, он в белой горячке! — Успокойтесь, непомешанный! — Я только убийца, — начал опять Иван. — С убийцей нельзя же спрашивать красноречие! — прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся. К нему подошла стража, попросила успокоиться, но он стал шуметь, ударил пристава. Началась суматоха, и Ивана тут же схватили, и пока его уносили, вопил и выкрикивал что-то несвязное. Между тем за этой драматичной сценой разразилась другая. С Катериной Ивановной сделалась истерика. Громко взвизгивая, она вдруг закричала председателю: «Я должна сообщить еще одно показание! Немедленно! Немедленно! Вот бумага! Это письмо этого изверга! Вот этого! Этого!» — она указывала на Митю. «Это он убил отца! Вы увидите сейчас! Он мне пишет, как он убьет отца! А тот больной! Больной! Тот в белой горячке!» И она подала судебному приставу Митина письмо. Митю спросили, признает ли он это письмо. — Мое! Мое! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не писал. За много мы друг друга ненавидели, Катя. Но клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет. Для Кати это была минута мщения. Все это неожиданно случилось. Она предала Митю, но предала и себя. Опять началась истерика. Она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька. «Митя!» — завопила она. «Погубила тебя твоя змея! Вот она вам себя показала!» — прокричала она, сотрясаясь от злобы суду. По мгновению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давалась, билась, рвалась к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели. Дамы и зрительницы остались довольны. Зрелище было богатое. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки, приговора. И вот последовала длинная речь прокурора Ипполита Кирилловича. Он говорил о расшатанных до основания нравственных началах, даже об отсутствии, может быть, этих начал, приводил примеры отсутствия у современных людей нравственных ориентиров, дал подробный анализ всех членов семьи Карамазовых, историю отношения с Грушенькой Дмитрия и его отца, даже о покойном Смердякове долго рассказывал. Привести здесь всю его речь невозможно. Прокурор так устал, что почти упал в другой комнате в обморок, однако впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Наступила очередь знаменитого оратора, защитника Фетюковича. Все затихло. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно. Впрочем, речь защитника оказалась тоже очень длинной. Он вообще усомнился в существовании роковых 3000, а стало быть, и в возможности грабежа. «Кто их видел?» — вопрошал он. Один только Смердяков.